катамаран. Я решил сделать вид, что это ко мне не относится, и, сжавшись в комок, затаился в темном левом углу рубки. «Одно слово и выгоню», — заметив меня, предупредил Чернышов. Я благодарно кивнул. В салоне иллюминаторы давным-давно обмерзли, в моей каюте их вовсе не было. Внизу бы я сходил с ума. Обколов и выбросив за борт лед, палубная команда скрылась в тамбучине. Палуба быстро стала покрываться ледяной коркой, но пока что большая часть воды стекала по ватервейсам, шпигатам и штормовым портикам. Судно подбрасывало и швыряло. Шторм, как предсказывал Ванчурин, перевалил за 7 баллов, и шаривший по морю прожектор Дежнева не мог вырвать из тьмы ничего, кроме вздыбленных, распсиховавшихся волн. «Право руля 3 румба!» — приказал Чернышов. «Есть право руля 3 румба!» Лыков сжал мою руку и кивком указал на появившуюся вдали, выхваченную лучом света, неестественно белую глыбу. Присмотревшись, я увидел невероятное, не укладывающееся в сознание зрелище. По Японскому морю, избиваемый волнами, плыл айсберг. Мне почему-то вспомнилось, что такие айсберги полярники называют пирамидальными. Широкие у основания, они конусом сужаются кверху. С каждой минутой айсберг становился все ближе, и вскоре я различил, нет, не различил, угадал, обросшие льдом мачты и белые силуэты спасательных шлюпок на боддеке. Это было ПРС «Байкал». На него было страшно смотреть. Не верилось, что это склонившееся на бок бесформенное чудище есть создание человеческих рук. Лобовая надстройка, палуба перед ней, брашпиль, тамбучина, борта — все срослось и сравнялось. Все лишь угадывалось за сплошным нагромождением льда. Прожектор Байкала то подмигивал, как глаз изувеченного циклопа, то вдруг исчезал, когда судно накрывала волна. Это был корабль-призрак. Людей на нем не было видно. Лыков загасил сигарету в приспособленной под пепельницу консервной банке. «Значит, как решили, Архипыч?» «Другого выхода не вижу», — сказал Чернышов. «Катамаран!» «Катамаран», — кивнул Лыков. «Воротилины и Дуганов? Они кто же еще?» Вцепившись в поручни, оглушенный ужасом, я смотрел, как Байкал вдруг лег на левый борт. Будто откуда-то издали донеслась короткая ругань Чернышова, и именно к левому борту, видимо, он рассчитывал подойти. Значит, надо разворачиваться, становиться лагом к волне. Предусмотрительно же мы избавились ото льда. Я отпрянул. Здоровенная волна хлестнула по смотровому окну рубки. «Держись, Георгиич!» — крикнул второй штурман Ваня Ремес. Перышкин повис на штурвале. Дежнева круто положила на борт. «Одерживай, трам-тарарам!» Дежнев описал кругу, выпрямился. Перышкин повернул ко мне неулыбающееся лицо, подмигнул. «Понял, что такое? Задумался. Молчать на руле!» Байкал по-прежнему лежал на борту. Верхушки его мачт, казалось, едва не касались воды. Я боялся подумать о том, что творится в его каютах, помещениях, из которых нет выхода. Чернышов повернулся к Лыкову. «Антоныч, пора!» «Я тоже пойду!» — неожиданно выпалил Перышкин. «У Дуганова колено распухло!» Чернышов внимательно посмотрел на Перышкина и включил палубную трансляцию. «Дуганову немедленно прибыть на мостик! Палубной команде приготовиться к швартовке!» «К швартовке? Как? Куда ты думаешь швартоваться?» Дверь тамбучина открылась. По палубе, волоча за собой страховочный конец, заскользил Дуганов. Поднявшись по трапу на крыло мостика, он распахнул дверь, и нас обдало сырым морозным воздухом. Перышкин передал Дуганову штурвал, криво усмехнулся, встретившись со мной глазами, и вслед за Лыковым выскочил из рубки. Теперь Когда мы оказались совсем рядом с Байкалом, я отчетливо видел темную, свободную ото льда подводную часть судна. В то мгновение мне почудилось, что Байкал до жути похож на мертвого кита. Еще я подумал, что если тысячетонная волна подхватит и бросит нас друг другу в объятия, Дежнев треснет и рассыплется, как гнилой орех. «Приготовиться к прыжку!» — возвестил по трансляции Чернышов. «Кажется, впервые в жизни я физически ощутил, что волосы мои встают дыбом». Гигантская волна приподняла судно. На фальшборт, отчаянно балансируя, вскарабкались Воротилин и Перышкин, оба в оранжевых спасательных жилетах, и прыгнули вниз. Спустя секунду, когда Дежнев нырнул в волну, я на миг увидел две оранжевые фигурки, застывшие на глыбе льда. Чернышов сбросил шапку, вытер рукавом струившийся по лицу пот. Я вскрикнул, но мой голос сел, и изо рта вырвался какой-то хрип. Одна из фигурок исчезла. Ремес бросился к двери правого крыла и настежь ее распахнул. «Ползут, Архипыч! Фили уже на боддеке! Воротилин, Перышкин, заводи концы!» Выскочив на крыло, проревел в мегафон Чернышов. «Птаха, трави швартовые!» Наконец-то я понял смысл брошенных Чернышовым слов. Другого выхода не вижу. Катамаран. Я продвинулся к открытой двери. Я хотел видеть все. Оранжевые фигурки ползли по льду. Я снова вскрикнул. Ревущая с пеной волна накрыла Байкал. «Назад!» Чернышов отбросил меня от двери. Не знаю, сколько это продолжалось, минуту или час. На кого-то орал Чернышов, где-то вроде бы заело лебедку. Никак не удавалось завести за мачту Байкала швартовый конец. «Лыков, Птаха, Вира!» Одним прыжком Чернышов оказался у распахнутой двери, ухватился за притолоку и застыл, как изваяние. Ремес ударил меня кулаком по плечу. Байкал медленно выпрямлялся. Призрак оживал. Чернышов подскочил к Дуганову, ухватился за шпаги штурвала. «Руль прямо!» — бешено заорал он. Треск, грохот. Избитый с ног неведомой силой, я прибольно ударился о штурвал. В соленом рту появилось что-то постороннее. Прокушенным языком я нащупал дыру в верхней челюсти и с кашлем выплюнул два зуба. «Да свадьба заживет!» Чернышов помог мне подняться. На его глазах были слезы. «А ты говоришь, оверкиль!» Не чувствуя боли, я бросился к двери. Прижавшись друг к другу, будто обнявшись, покачивались на волне ПРС «Байкал» и СРТ «Семен Дежнев». Сгоряча я многого не заметил и не понял. Я не видел, например, что Воротилин с Перышкиным подтягивали и заводили швартовые концы не в одиночку, да и вряд ли они справились бы своими силами, а с помощью капитана-боцмана и двух матросов Байкала. Не знал я и того, что та самая волна, накрывшая Байкал, очень ему помогла, смыла часть льда с верхних конструкций. Это и многое другое стало известно потом, на разборе. Шторм подутих, и оба экипажа всю ночь приводили спасенное судно в порядок. Ремонтировали вышедший из строя главный двигатель, восстанавливали антенны, окалывали лед. А под утро, когда взяли курс на Вознесенскую, я поплелся в каюту. Плохо помню, что говорил мне Баландин. Кажется, что они мне завидовали, потому что были в неведении и ужасно волновались. Опустошенный я прополоскал разбитый рот, с отвращением взглянул в зеркало на свое распухшее лицо и с трудом забрался на койку. Свирепо ныла челюсть, царапали язык осколки выбитых зубов, отсутствие которых, безусловно, очень украсит мою улыбку. Разгоряченные пришли Ерофеев и Кудрейка, Они всю ночь работали на Байкале, и теперь их распирало от впечатлений. Засыпал я тревожно. Мне мерещились Воротилин и Перышкин, прыгающие в темную пропасть, неестественный, похожий на мертвого кита корабль, и слезы на глазах Чернышова. «А я ему ответил», — громко сказал Баландин, «что бывают такие ситуации, когда спасти может не здравый смысл, а безрассудство. Только и исключительно безрассудство». Больше я ничего не слышал. Помню только, последнее, о чем я подумал, было то, что остойчивость и жизнь Байкалу вернул именно безумный маневр Чернышова.